Глава 25. Чем ближе Кэти подходила к палате кипера, тем понятнее становилось, что крики, которые она услышала еще в начале коридора, доносились как раз из нее. «Что это, Кэти? Кто-то здорово орет!» Кэти перевела взгляд на сестренку. Она никогда не жалела о своем решении переехать в Л.А., но, глядя на такую повзрослевшую Люси, ей каждый раз становилось немного грустно от того, что она не была с ней рядом каждый день. Не видела, как она растет, учится чему-то новому, смеется или грустит. «Понятия не имею. Сейчас узнаем. Постой-ка тут». Потрепав сестру по темноволосой головке, Кэти толкнула дверь в палату и застыла, открыв рот. «Кип? Мейсон? Какого черта здесь происходит?» «Хотел бы я знать. Этот придурок налетел на меня с порога». «Я сейчас вызову охрану», — заявила побелевшая медсестра, которую Кэти не сразу заметила. Та стояла, забившись в угол, и, конечно, ее совершенно невозможно было разглядеть за двумя огромными мужскими фигурами. «Не нужно охраны. Пожалуйста, мы сейчас все уладим», — попросила Кэти, метнув в мужчин предостерегающий «Не послушайтесь, я вам задницу надеру» взгляд. Мейсон тряхнул головой, приходя в себя. Стиснул в кулаке огромные ладони и, нахмурившись так, что его темные брови сошлись в одну линию, отступил к окну. Кипер покорно вскинул перед собой руки. «Я вообще не в курсе, что это было», – пробормотал он, провожая взглядом выскочившую из палаты медсестру. «Мы болтали с Лили, как этот придурок залетел в палату и набросился на меня с криками, что он не позволит так с тобой поступать». Кэти сглотнула. «Как так?» – просипела она, глядя на Мейсона. Он отвел взгляд. «Как так, Мэй? Что ты подумал?» «Ничего. Ничего, ясно?» «Нет, объясни, потому что я ничего не понимаю». «Пусть тебе Кип все объяснит». «Да я понятия не имею, за что ты на меня взъелся. Но клянусь, если теперь у меня сорвется свидание с этой горячей штучкой, я тебе ноги переломаю». «Что ты, мать его, несешь?» Мэй округлил глаза и с опаской оглянулся на стоящую чуть в стороне Кэти. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил у нее Кип. А она? Кажется, да, она понимала. И оттого все дрожало внутри. «Мейсон! Скажи, ты подумал, что Кип мне изменяет с этой женщиной?» «Как бы я тебе изменил, если мы даже не вместе?» «Но Мейсон считает иначе. Я права, Мэй?» — мягко спросила Кэти, глядя на взволнованного мужчину перед собой. «Что значит, вы не вместе?» — просипел тот в ответ. «То и значит. Ты что, правда решил, что мы...» «Нет, даже ты не можешь быть таким придурком», — вскипел Кипер. «Ты сказала, что любишь его. Я слышал». «Люблю. Кип мой лучший друг. И всегда был им». Красивое лицо Мейсона исказилось. Он поднял руку и трясущимися пальцами провел по голове. «Кэти, я...» «Хей, мне надоело стоять в коридоре. Привет, Кип». «Оу, Люси, прости, я совсем заболталась с этими здоровяками. Конечно, входи». Люси вошла в комнату, закинула подальше рюкзак и с интересом осмотрелась по сторонам. «Кэти?» «Да, Мэй». «Нам нужно поговорить. Сейчас. Срочно». Кэти неуверенно растерла руки. Мейсон выглядел немного диковато. Точнее, внешне это никак не проявлялось, но внутри он будто вибрировал, создавая вокруг себя напряжение огромной мощности. Того и гляди, рванет. «Кэти?» Мейсон медленно протянул ей руку. Она хотела ее взять и никогда больше не отпускать, но у нее не было на это права. Он принадлежал не ей. Все еще не ей. «Мне нужно отвезти Люси в школу. Я обещала матери, что...» «Это не займет много времени. Пожалуйста, Кэти, детка, поговори со мной». «Я побуду с Люси», — пообещал Кипер в ответ на затравленный взгляд подруги. «Ладно. Покажи пока Кипу свой рисунок». «Угу». Люси деловито наморщила нос и вжикнула молнией на своем рюкзачке спинки пай. Кэти отступила к выходу. Мейсон пошел за ней. Вместе они вышли в коридор и синхронно направились к лифтам. Не то, что им нужно было именно туда, но напряжение было таким сильным, что оставаться на месте просто не получалось. «Я думала, ты в курсе, что между нами с Кипом ничего нет». «Ого». «Что ого? Если Уолу, то почему он озверел, думая, что Кип изменяет ей?» Кэти ни черта не понимала. «Так что зря ты на него наехал». «Ого». «Он имеет право встречаться с кем угодно, впрочем, как и я. Эй, что ты делаешь?» Мэй толкнул дверь с табличкой «Только для персонала», втащил в небольшую темную кладовку Кэти и с силой поцеловал. «Все. Все. Он больше никому ее не отдаст. Никогда. Ни на минуту. Потому что быть с ней – это как вернуться домой после долгого, очень долгого странствия. Чувствовать ее тепло, впитывать ее стоны, пить ее дыхание, слышать, как колотится ее сердце в одном ритме с его. Руки хаотично скользили по телу, пальцы касались лица, очерчивали скулы, губы. Мейсон начал задыхаться от эмоций, от слез, которые кислотой разъедали глаза. «Подожди, так нельзя! Что ты? Зачем?» Кэти обхватила его запястье так, что острые ноготки впились в его кожу. Затрясла головой. Люблю тебя, детка, люблю. А мне кажется, что ненавидишь», — всхлипнула она. «Что? Почему?» Мэй отстранился. Чертыхаясь, пошарил по стене, нащупывая выключатель. В тусклом свете одной единственной лампочки в глазах Кэти блеснули слезы и боль. «Что ты от меня хочешь, Мейсон? Спустя столько лет. Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу утешиться, Кэти. Хочу любить тебя. Хочу видеть твое лицо каждое утро. Хочу видеть, как оно постареет». Кэти всхлипнула. «Это нечестно, Мэй. Нечестно мне это все говорить, а потом... потом возвращаться к другой». «Нет никакой другой. Ты разве не знаешь?» «Не знаю чего». «Мы с Тришей уже давно в разводе. Господи, скажи, что это все, что тебя останавливало», — потребовал он. «Постой. То есть как это в разводе?» «Да вот так. Уже целый год, Кэти». Его руки дрожали, как у последнего алкоголика, а от напряжения ломило в висках. «Детка, пожалуйста. Пожалуйста, скажи, что ты меня все еще любишь. Хоть немного. Хоть самую малость, Кэти». Он прижался к ее лбу своим покрытым испариной лбом. «Люблю. Я очень, очень люблю тебя, Мэй». «Иисусе!» Кэти влажно всхлипнула. Скользнула воспаленными губами по его отчего-то мокрой щеке. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Ей хотелось плакать. Ей хотелось кричать. «Я тебя никуда больше не отпущу. Ни на секунду. Ни в этой жизни. Ни в следующей». Она все же заплакала. Качнула головой, только сейчас, полностью осознав, как долго ждала от него этих слов. Как надеялась их услышать. Когда-нибудь. Хоть когда-нибудь. «Почему ты так долго шел ко мне? Почему, Мэй? Почему заставил поверить, что я не нужна тебе?» «Прости. Прости меня, слышишь? После того, как Эшли ушла, я будто потерялся. Я...» Прерывая их разговор, дверь в кладовку открылась. На пороге возникла уборщица. «Какого черта вы здесь забыли?» – изумилась она. Кэти рассмеялась сквозь слезы. Мейсон ее обнял и, с жадностью вдохнув аромат ее волос, пробормотал. «Извините, мэм, нам срочно нужно было кое-что обсудить. Без свидетелей. Ну, вы понимаете? Ну-ка, выметайтесь отсюда!» Посмеиваясь, они выскочили из подсобки. Яркий свет ударил по глазам, обнажил написанные на их лицах чувства. «Что думаешь делать теперь?» «Да так. Есть у меня пара идей. Все будет зависеть от того, какие у тебя были планы на день. Отвезти Люси в школу и перевести свои вещи в новую квартиру. Хочу успеть обустроиться до того, как приступлю к работе». «О, значит, твои вещи в машине?» «Только одежда». Кэти остановилась посреди коридора, внимательно глядя на Мэя. Болтовня ни о чем немного ослабила узел внутри, но она все еще до конца не верила, что они снова вместе. Ей то и дело хотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться в том, что это не сон. «Что ж, это все упрощает. Пойдем». «Куда?» улыбнулась Кэти, хватая меня за руку. «Ты мне веришь?» «Да». «И хочешь провести со мной остаток жизни?» «Мэй, я не понимаю». «Просто скажи, да или нет». «Окей, Мейсон Хилл, я хочу провести с тобой остаток жизни». «Тогда ваше желание будет исполнено, мисс. Сегодня же. Просто верь мне и делай, что я говорю». «Отлично. Наверное, это то, что ей было нужно. Чтобы просто кто-то сильный и умный сказал ей, как дальше быть». Они коротко объяснились с Кипером, отвезли ни на секунду не замолкающую Люси в школу и поехали к... «Куда мы едем?» «Ко мне. Я купил новый дом после того, как...» «После того, как ты развелся?» «Раньше. На самом деле мы с Тришей разъехались практически сразу же после похорон». Кэти закусила губу и сжала ладонь Мейсона, лежащую на коробке. «И зачем мы едем к тебе?» «Я ведь сказал. Ты, видимо, невнимательно меня слушала». «Правда?» «Угу. Я тебя не отпущу, Кэти. Если тебе не понравится новый дом, выберешь другой. А пока поживем в этом». «Ты серьезно?» Кэти прижала пальцы к вискам, потому что от стремительности происходящих событий у нее шла кругом голова. «Или это от счастья?» «Хочешь, чтобы мы жили вместе?» «А что, у тебя с этим какие-то проблемы?» Деланно равнодушно поинтересовался Мейсон. Вот только при этом он с такой силой сжал руки на руле, что с головой выдал свои настоящие чувства. Сердце Кэти мучительно сжалось. «Нет, с этим нет никаких проблем». «Отлично. Собственно, мы уже почти приехали». Это было что-то вроде небольшого, утопающего в зелени ранчо. Дом площадью без малого 500 фунтов представлял собой вытянутое строение из песчаника и огромных деревянных балок, нависающих над океаном. Даже не зная, что там внутри, Кэти уже влюбилась в это место. «Это прекрасно, Мэй. Твой дом прекрасен». «Наш дом. И знаешь что? Там целых 5 спален. Нам придется постараться, чтобы заполнить их». «Я готова хоть сейчас начать стараться», — сглотнув огромный ком, прошептала Кэти. «Нет», — покачал головой Мэй, — «у нас сегодня впереди куча дел. Давай просто выгрузим твои вещи и поедем». «Поедем? Ну куда?» «В аэропорт». «Зачем?» — открыла рот Кэти, шагая вслед за Мейсоном, несущим чемодан. «Там нас ждет самолет». «И для чего же он нас там ждет? Мне что, придется выпытывать у тебя каждое слово?» «Мы полетим в Вегас». «Серьезно?» «Да. И поженимся. Прямо сегодня. Что-то мне подсказывает, что ты вряд ли захочешь пышное торжество». «Так и есть. Я не хотела бы выставлять на показ наши чувства. Вообще не хочу, чтобы о нашем воссоединении стало известно. Это личное. То, что я хотела бы сохранить для себя. Так долго, как это вообще возможно», — прошептала наученная горьким опытом Кэти. «Я понимаю, детка, я понимаю». «Правда?» «Угу. Ну же, заходи. Мне сейчас тебя нужно перенести через порог? Или после того, как мы поженимся?» «Сейчас ты бы мог попрактиковаться. Вот только твоя рука...» «Забудь о ней». Мейсон отставил чемодан. «Просто запрыгивай, а я тебя подхвачу». «Ты сумасшедший». «Угу. Давным-давно меня свела с ума одна красотка». Мейсон перенес Кэти через порог, холл, аж до главной комнаты. Поднес ее к огромным, уходящим на 2 этажа, окнам гостиной, откуда открывался просто невероятный вид на океан. «О, Мэй, здесь так красиво!» «Знаешь, я только сейчас понял, что купил этот дом для тебя». «Тогда не понимала, сейчас понял, да». «Я люблю тебя». «Тогда шевели своей обалденной задницей и собирай все, что тебе может понадобиться в дороге. Самолет будет готов через час». Дорогу в Вегас Кэти запомнила смутно. Мэй потом рассказывал, что их здорово потрясло, но она этого даже не заметила. Все ее внимание было сконцентрировано на Мейсоне, единственном мужчине, которого она когда-либо любила, которого потеряла и вновь нашла. Они поженились без лишнего шума в ближайшей к аэропорту часовне. Кэти знала, что когда-нибудь, когда их отношения окрепнут, они обязательно соберут родных, друзей и повторят свои клятвы публично. А пока им было достаточно и такой более чем скромной церемонии. Стараясь не рассмеяться от счастья, Кэти обвела взглядом аляповатый костюм священника, чудовищно безвкусную арку из когда-то ярко-алых, а теперь поблекших из-за осевшей на них пыли роз, и сосредоточилась на лице самого любимого в мире мужчины. «Я, Мейсон Хилл, беру тебя в жены».